Глава 32. В грязи. Грохот и взрывную волну поглотила озерная гладь, но Эдвина все равно садануло по ушам. Он едва не свалился с ног от неожиданности. Окружение вокруг взвыло, вряд ли от удивления, скорее от восторга. Только Хейзел вскрикнул испуганно на высокой ноте. Огромный мост, соединяющий город с насыпью напротив, развалился ровно посередине. Крупные камни продолжали валиться в воду. Всплеск был слышен даже с такого расстояния. Зеркало рябило от волн. Обломленные края пылали, прореху между ними заволокло дымом, но, приглядевшись за ним, можно было разглядеть серое небо. Под гнетом дождя огонь сразу же пошел на убыль. На глазах всех присутствующих одна из уцелевших отпор, ближайшая к месту взрыва, подкосилась, но устояла. Левый край уцелевшей части виадука слегка провис вниз. Эдвин огляделся. Некоторые фаротские солдаты смотрели в ту сторону с гримасой удовлетворения на лице. Но многие из них выглядели по-настоящему озадаченными. Колбрут кивнул каким-то своим мыслям, отвернулся от озера и продолжил говорить. «Так вернитесь же в Аргент, как и собирались, и доложите обо всем, что увидели и услышали тут. А следом добавьте, город падет. Нам не нужны уступки Вильгельма и его снисходительность. Владыка успел засидеться на троне. И то не мое мнение. Я простой солдат, выполняющий приказы. Есть люди, — он указал пальцем в сторону взрыва, — которые тоже прошли долгий путь и готовы покончить с навязанным правлением. Вы, должно быть, думали, что мы кучка идиотов, слепо бредущих к этим стенам, чтобы тут сдохнуть. Нет, смерть ждет за стенами. Если Вильгельм продолжит упорствовать, у вас не будет еды, не будет воды, не будет рун. Только небытие». Юноша покосился на Сета, как на спасительную соломинку. Колу Бруту он, как ни странно, верил. Они могли уйти, бросить тут Бернала, оставить это ликующее войско в покое. А еще трепиться. Как он, будь все проклято, оказался в рядах солдат? Эдвин долгое время знал его как обычного пьяницу, скользкого, неприятного, но безобидного, если не считать враждебности и обиды на окружающих и весь мир, которые иногда проскакивали под заискивающей миной на лице. В том, что он за монетку с потрохами выдал юношу гвардейцам, удивительного было мало. Но что же случилось потом? Тонкая ниточка к родной деревне протянулась внезапно, именно тогда, когда была так нужна. Эдвин бы с удовольствием потолковал с тряпицей о событиях прошедших недель и месяцев, вот только они были по разные стороны баррикад, а на фоне камни валились в озеро. И судя по лицу вора, который из-под лобья, нахмурившись, смотрел на учиненные разрушения, во взорванном виадуке было больше смысла, чем то выглядело для непосвященных. На безумную демонстрацию силы это не походило. Вряд ли Брут собрался подкрепить свои серьезные намерения столь странным способом. То было как забивать гвозди сапогом. Виадук был не единственным путем из города. Оставались еще и обычные наземные врата, и не одни. А гвардию взрыв мог разве что дополнительно обозлить, нежели ослабить. А еще город был достаточно огромен, чтобы осадить его по периметру, понадобилась бы армия в несколько раз крупнее этой. Словно отвечая на все вопросы, которыми Эдвину приходилось давиться, Сет скорбно покачал головой, глядя прямо перед собой. Юноша вновь уставился в сторону озера вместе со всеми. Дым слегка рассеялся, дальний берег вновь стал виден сквозь прореху. Тот самый холм, с которого он впервые увидел Аргент совсем не так давно. Размышлять о причинах и последствиях было не с руки. Эдвин и в более спокойные моменты не шибко разбирался в политике и географии, куда больше ему сказала удовлетворенная улыбка на лице генерала Брута. «Полагаю, мы закончили». Лис слегка наклонился вперед, явно сдерживая себя от безумного поступка. Остальные члены делегации выглядели ошеломленно, челюсть Хейзела отвисла, по подбородку протянулась ниточка слюны. Привратник никак не ожидал, что переговоры закончатся подобным образом. Молодой церковник приложил пальцы ко лбу и затравленно огляделся, явно предлагая отправиться прочь. Но вниманием присутствующих вновь завладел Коска Эйгон. С момента, как Брут взял слово, гвардейский генерал так и стоял под дождем, не отрываясь, глядя на то, как был уничтожен малый кусок защищаемой им столицы. Но отреагировал он только на последнюю произнесенную фразу. Опустил голову и веско обозначил. «Нет, не закончили. Я не закончил», — под стук капель по доспеху Эйгон проговорил. «Судя по всему, людям Аргента предстоит пережить то, что почти сгубило моего отца когда-то давно. Ирония. Но то будет уже не моя война, потому что не осталось за что биться твоими усилиями. Делегация в Фароте пала, а значит...» Глядя на Брута, он медленно водрузил шлем обратно на голову. Из-под забрала раздалась гулкая и хриплая. «Ты убил моего сына!» А потом бросился вперед. Это был животный рывок, даже без оружия в руках, просто огромная масса доспеха, неприступная, пылающая злобой и жаждой мести. Человек внутри желал только одного напоследок, прежде чем уйти в небытие к семье. Чаша лояльности не переполнилась, просто у нее давно протекло дно. Навряд ли Хейзел мог помыслить, что такое может произойти, пока репетировал свою болтовню, попутно застегивая свое высокородное одеяние на все пуговицы. Историю творят закованные в железо. В два прыжка Эгон преодолел расстояние до фаротского командования. Брута снесло с ног. Самоубийственный бросок вмял их обоих в гущу солдат позади. Раздались крики, а потом люди вокруг пришли в движение, которое волной расходилось от эпицентра во все стороны. Эдвин понял, что гвардейский генерал их всех только что упокоил, включая пленников. Торвика и солдата со впалыми щеками, который удерживал Бернала и стоял ближе всех к генералу, затянуло в круговорот бойни. Медведь повалился в грязь. Прихрамывающего солдата с лицом крестьянского мужика едва не снесло ветряным вихрем, но он, к несчастью, устоял на подкосившихся ногах и, явно запаниковав, инстинктивно резанул ближайшую к себе вражескую глотку. Глаза Рамели расширились. Гвардеец открыл рот, словно напоследок хотел добавить что-то к произнесенной ранее речи, но изо рта не вылетело ни звука. Все, что было внутри, вышло через прореху под воротником. Грудь залила кровью, и гвардеец повалился лицом в грязь. Мгновением ранее, реагируя на все это, Сет рявкнул. «Бей!» И, тратя драгоценные силы, те самые, которые им требовались, чтобы спастись сквозь небытие, шагнул вперед прямиком за спину Берналу. Шепот внутри вновь захохотал от восторга, и Эдвин понял, что крик был обращен к нему. И маячивший теперь впереди лис явно намекал, куда бить точно не стоит. Больше не тратя времени на сомнения и болтовню с Годвином, Эдвин уставился на один за другим выхватывающих оружие солдат и взмолился, чтобы все получилось, беззвучно крикнул в небытие. «Давай же!» Он не думал, что когда-нибудь порадуется тому, что их с древним богом разумы тесно связаны. Но Годвин не соврал. Мысли Эдвина он читал как открытую книгу, во всяком случае сейчас, потому что сполна описать желаемое юноше бы не успел, да и не нашел бы слов. Он просто знал, что должно произойти. Удар пришелся в две стороны. Возможно, не по всем солдатам, но земля вокруг едва ли не вздыбилась. Поначалу выглядело чуть менее эффектно, чем в городе. Рядом не было домов, которые можно было бы раздробить на щепки. Но фаротских солдат раскидывало в стороны ничуть не хуже. Стройные ряды разлетелись в клочья. Треск костей смешался с прочим шумом, кровь выплеснулась на землю. Зацепила едва ли не треть стоящего на поляне войска. Эдвин действовал инстинктивно, больше стараясь защитить лица, нежели нанести урон. Но этого хватило. Небольшую полосу земли прямо напротив будто оградила стенами смерти. Делегации, которая во время диалога между Брутом и Сетом разошлась в стороны, повезло меньше. Яви и Ив в суматохе тут же исчезли из виду вместе с лошадьми, быть может, рванувшись куда-то прочь от бедствия, но Хейзелу, стоявшему почти перед Эдвином, пришлось совсем худо. Невидимая граница, которую юноша провел в своей голове, прошла ровно по тому месту, где привратник испуганно замер, расставив ноги. Ту часть тела, которая не оказалась в безопасности, зацепила волной выброшенной силы, едва не разорвав толстяка на две части. Но вместо этого его подбросило в воздух, закрутило, и представитель Аргента повалился на землю в нескольких метрах от места, где встретил удар. То, что прочертило борозду во влажной земле, больше напоминало драпированную дорогими тканями груду костей и плоти. Масса солдат, оставшаяся в живых большинство, задвигалась еще активнее, но явно проделав быстрый путь от гнева к панике. Их можно было понять. Для непосвященных это выглядело как внезапная кровавая атака. Наверное, в суматохе многие уверились, что попали в засаду, и десятки гвардейцев уже наступают со всех сторон, дробя стройные ряды фаросских солдат. Люди заметались по поляне, натыкаясь друг на друга, не зная, кого атаковать. Вой множества глоток волной убегал прочь. Солдаты, которым не нашлось места на поляне, наоборот, должны были вот-вот рвануться прямиком к месту действия, сталкиваясь со своими убегающими товарищами. Мысленно ругаясь последними словами и чувствуя внезапный прилив сил, Эдвин прыгнул вперед, ладонями толкая в сторону встречных людей. Перескочил через несколько тел, наблюдая картину, которая разворачивалась на фоне кровавой суматохи. Эйгон бился где-то там вдали, орудуя своим металлическим телом как оружием. В этот клубок вплеталось все больше солдат, пытающихся остановить его и защитить командование. Тряпица исчез из виду, смешавшись с толпой выживших. Лис попутно не терял времени. Пока смертоносная волна расходилась в стороны, он резко ткнул убийцу Ремели куда-то в горло, отшвырнув его подальше от пленников. Хромой, сипло вскрикнув, спиной повалился на Джерана, повалив его в грязь рядом с Берналом. Третий конвоир, светловолосый юноша, проворно отскочил в сторону. Чересчур проворно. Можно было представить, что он тоже прошел по той стороне. Попутно в его левой руке материализовалось лезвие, больше похожее на бритвенное, чем на боевое. Даже не выказав особого удивления от того, что лис возник за их спинами, парень бросился вперед, на глазах Эдвина едва не прочертив по лицу Сета кровавую полосу. Стремительно протискиваясь сквозь безумствующую толпу и молясь, чтобы его не удостоили вниманием, юноша наблюдал, как фаротский солдат и его друг танцуют на головке лезвия, обмениваясь ударами, уже ставший привычным пейзаж насилия. Только теперь аккомпанементом для него служил смех Годвина. А еще обычный парень держался против Сета ничуть не хуже, а может и лучше, чем убийца Иеремии, с которым они столкнулись в Вествуде. Задним умом, осознав, что повторно ударить, не зацепив лиса, он уже не успевает, Эдвин прыгнул вперед. Кончик лезвия прочертил царапину по щеке вора, и в тот же момент блондин, будто спиной почувствовав опасность, развернулся на пятках, встретив юношу скрещенными перед собой запястьями. Оружие сверкнуло в опасной близости от глаза. Они оба повалились в грязь, прокатившись по ней сквозь гущу солдат, причем некоторые в суматохе, ослепленные паникой, представляли опасность для своих же однополчан. Удалось ему обезоружить противника или нет, Эдвин не успел разглядеть. Внезапно мир вокруг вновь расплылся. Его затошнило. «Только не сейчас!» Ощущение было до ужаса знакомым, мучительным. А еще времени на страдания не было. Чувствуя, как пальцы месят влажную грязь, он приподнялся на колени, закрутил головой, пытаясь отогнать морок. Оппонент уже стоял на ногах, но на границе зрения возник знакомый силуэт. Эдвин моргнул, увидел, как Сет прыгнул вперед, не обращая внимания на порезы. Кулак его отбросил солдата в сторону, но тот тут же вновь оказался на ногах, будто был двужильным. Мелькнула мысль, что если все фаротские вояки так же крепки, Аргенту точно конец. Лис не пошел вперед. Силуэт вора замер в позе просителя, протянув в его сторону распахнутую ладонь, будто желал получить подношение. Юноша понял, что второй рукой он удерживает медведя за ногу, руку, да хоть за клок одежды. Эдвин прыгнул вперед. То же самое сделал блондин. Его тень мелькнула где-то совсем рядом. Что-то врезалось юноше в плечо, но в тот же момент он ухватил знакомую мозолистую ладонь и пожелал оказаться как можно дальше отсюда, прямо как тогда, посреди пылающей огнем лавки Ани. Виски взорвались болью столь знакомой, что даже приятно. Окружение на мгновение померкло, и Эдвин вновь повалился лицом в грязь. Он закричал, но то был единственный звук в округе. Гомон сотен глоток утих. Юноша откатился в сторону, уперся во что-то твердое и, тряся головой, как теленок, поднялся на колени. Препятствием оказалось тело Бернала, который теперь лежал на спине без кровинки на лице, но все еще был жив. Вроде бы. Эдвин закрутил головой, пытаясь понять, где они оказались. Разрушенный виадук сместился, став чуть ближе, как и городская стена. Озеро плескалось в нескольких десятках метров. Сориентировавшись, юноша понял, что они шагнули по той стороне в сторону Аргента, не добрав довольно прилично. Сместившись в сторону, они оказались почти на стыке водной глади и города. Под ногами расплывалась все та же мокрая грязь с вкраплениями травы и камешков. Не так плохо. Главное, что залитая кровью и переполненная вражескими солдатами поляна сейчас была уже не столь близка. Вор поднялся на ноги в паре шагов от него, обратив на себя внимание. Кровь из царапины натекла в бороду, и грязью он был вымазан с головы до ног. Эдвин наверняка выглядел примерно так же, но что куда хуже, из травы поднялся еще один человек. Все тот же блондин. Сейчас его черты были неразличимы под мазками земли, только глаза сияли голубым на темном фоне. Пальцы хищно сжимались и разжимались. Лезвие он все же обронил, прежде чем очередная вспышка боли ударила по глазам. Эдвин успел понять, что вояка зацепился за них в процессе, по той стороне они прошли вместе. Паршиво. Рвению фаросского солдата можно было позавидовать. Парень задрал голову, глядя на верхушку городской стены, потом уставился на Сета, тихонько проговорил. «Интересно». Внезапно он вновь ухмыльнулся. Губы разошлись в опасной улыбке, исказив лицо. Слегка склонил голову, словно предлагая продолжить. И после этого атаковал.